Лишь когда мумию Рамсеса XII внесли в храм, из дворца в золотой колеснице, запряженной парой ретивых коней, выехал Рамсес XIII. Народ, стоявший вдоль аллеи и соблюдавший во время процессии полное спокойствие, при виде своего повелителя огласил воздух такими криками, что в них потонули громы и звон металлических досок, доносившихся с пилонов всех храмов. Охваченная восторгом толпа готова была выбежать на середину аллеи и окружить фараона. Но Рамсес одним мановением руки удержал людской поток и предупредил святотатство. Спустя четверть часа фараон остановился перед исполинскими пилонами величайшего храма в Египте. Подобно тому, как Луксор представлял собой квартал царских дворцов в южной части города, Карнак был кварталом богов в северной. Главным же центром Карнака был храм Амона-Ра. Само это здание занимало 4 морга, окружавшие же его сады и пруды, около 40 моргов. Перед храмом стояли 2 пилона высотой в 10 этажей. Двор, который окружала галерея, поддерживаемая колоннами, занимал около 2 моргов, а колонный зал, в котором собирались привилегированные сословия, около морга. Это было уже не отдельное здание, а целый квартал. Зал этот, или гипостиль, имел в длину больше 150 шагов и 75 в ширину. Потолок же его поддерживался 134 колоннами, из них 12 центральных колонн имели по 15 шагов в окружности и высотой равнялись 6 этажам. Статуи, размещенные в храме рядом с пилонами и над священным прудом, были соответствующих размеров. В колоссальных воротах ожидал фараона достойный Херихор, верховный жрец этого храма. Окруженный целым штабом жрецов, Херихор встретил повелителя почти высокомерно и, воскуряя перед ним благовоние, даже не смотрел на него. Затем он через двор повел фараона в гипостиль и отдал приказ пропустить депутации в пределы храмовой ограды. Посередине гипостиля стояла ладья с мумией умершего повелителя, а по обеим ее сторонам друг против друга 2 трона одинаковой высоты. На один из них воссел Рамсес XIII, окруженный генералами и номархами, на другой — Херихор, окруженный жрецами. Мефрес подал Херихору митру Аменхотепа, и молодой фараон во второй раз увидел на голове верховного жреца золотую змею, символ царской власти. Рамсес побледнел от негодования и подумал: «Как бы мне не пришлось снять с тебя урей вместе с твоей головой!» Однако промолчал, зная, что в этом величайшем египетском храме Херихор является господином, равным богам, и владыкой чуть ли не высшим, чем сам фараон.